Люпусу потребовался час для того, чтобы вернуться на место недавнего боя. На обшивку выползли все имеющиеся дроиды. Алекс не стал дожидаться отчета от паучков-диагностов, поставив задачу Искину ремонтного комплекса восстановить обшивку. Флагман корпорации Канис добрался до кувыркающегося куска металла. В первую очередь транспортный луч подхватил то, что осталось от хагданского многофункционального эсминца Илна. От блестящей призмы 50 метров длиной остался оплывший кусок. Алекс покачал головой, покосившись на лежащий в шлюзовой камере огрызок. Он не ощущал внутри никого живого. Хейла обреченно махнула рукой, отдавая честь пилоту. Капитан припомнил, что покойный был из выкупленных у арварцев рабов. Затем настал черед поврежденного корвета. Тот выглядел гораздо лучше. Клиновидный корпус, испятнанный подпалинами, сохранил свою форму, а кормовая часть практически не получила повреждений. Капитан сразу же почувствовал, что пилот жив. Роботы быстро добрались до оплавившейся кабины, вытащив аширца. Тот сжимал в кулаке амулет, бормоча хвалу священному Уршу. Алекс подумал, что специалист из команды Шияки оказался неплохим стрелком. Туннельная пушка корвета вывела из строя два тяжелых истребителя противника. Из спасательной капсулы выбралась Жалма. Она была абсолютно спокойна, как будто прошедшего боя и не было. Девушка невозмутимо поклонилась перед тем, как отправиться в свою каюту. Алекс вспомнил, что она перед схваткой вгоняет себя в подобие транса, очищая сознание от всех эмоций. Хранитель традиции не смог разбудить ее спящий дар, поэтому Жалма продолжала числиться в составе авиагруппы. «Забираем все, что тут есть», — скомандовал капитан, переключившись на тактический интерфейс. «Давно пора», — пробурчал Илья. «Нам серьезно досталось». Средства от продажи дохлых жуков и их корыт лишними не будут. Окружающее пространство было усеяно выведенными из строя истребителями жуков. Алекс насчитал два десятка отметок. Некоторые уже успели разлететься в разные стороны, получив импульс. За прошедшее время ситуация кардинально переменилась. Теперь люди добивали последние три улья. Космос на месте ожесточенного сражения пестрел значками спасательных капсул и обломками истребителей, а также мертвыми аппаратами жуков. Найдя три отметки обездвиженных кораблей, до которых так и не добрался расколотый улей, Алекс замер. Ему показалось, что он упускает что-то важное. Линейный крейсер двинулся к ближайшему скоплению, и вскоре первый истребитель насекомых с еще живым пилотом оказался в шлюзовой камере. Теперь, когда враг оказался на расстоянии вытянутой руки, Алекс легко погасил тусклый огонек пилота жука. Пробивая энергетический сгусток с формированными эффекторами-щупальцами, капитан размышлял, как увеличить дальность эффективного действия ключа. Участие старика Нульга значительно расширило зону воздействия способностей капитана. Однако с расстоянием сила воздействия падала. Хранитель утверждал, что система из артефактов и связка из нескольких псионов будет еще эффективнее. Землянин пообещал себе заняться этим вопросом. Алекс наблюдал за возней дроидов Адиль, принимающих аппараты жуков, и размышлял. В первую очередь о том, принял ли он правильное решение, встряв в чужую драку на неподготовленном корабле. Судя по реконструкции боя, лазерные установки среднего калибра оказались неэффективны. Конечно, выстрел гарантированно уничтожал одного противника, но толку от пульсаров было больше. Менее мощные, но скорострельные пульсары могли вести непрерывный огонь целые две минуты, за это время поражая сразу несколько целей. Причем имелась возможность понизить мощность, растянув цикл на три минуты. Ну а длительность перезарядки можно было уменьшить установкой дополнительных генераторов накачки и накопителей большей емкости. Все это добро потребляло приличное количество энергии, поэтому требовались мощные реакторы. Впрочем, все современное вооружение отличалось хорошим аппетитом по части энергопотребления. Исключением являлись арварские пушки и ракеты конфедерации «Делус». «Отдельные жучины истребители пришли с того улья, что мы распотрошили», — наконец сформулировал мысль капитан. «Это значит, что тот, кто ими управляет, все еще жив и сидит внутри самого большого куска. Есть идея навестить главного жука и вытащить из логова. Пора ему ответить за то, что он и его дружки сделали с моим кораблем».